Я уверен, что в этой истории фантастика забавляла его не меньше, чем уголовщина. Он попробовал рассказать то, что случилось на самом деле, только наоборот, так будто мертвый жил, а живой был мертв. Сначала он облегся в халат Элмера, потом попытался облечься в его душу и тело. Глядя на тело, он воображал, будто его собственный труп лежит на снегу. Затем он придал ему странный вид, вызывающий представление о ястребе, ринувшемся с неба на добычу. Он одел его в свои развивающиеся мрачные одежды. Он создал вокруг него мрачную сказку о черной птице, которую берет лишь серебряная пуля. Не знаю, что подсказало его художественному чутью тему о белой магии и о белом металле, губительном для чародеев. Блеск ли серебра, которым инкрустирован старый буфет, или сверкание снега, отблеск которого пробивался из-под двери. Но как бы ни возникала тема, он притворил ее в себе, как истый поэт, и справился с этим быстро, как практичный человек. Он совершил обмен ролями, бросив тело на снег, как тело Стрейка. Он постарался внушить жуткое представление о крылатом когтистом орле, о гарпии, парящей в воздухе. Ведь надо было объяснить, почему нет следов на снегу. Одна его выдумка положительно приводит меня в восхищение. Он умудрился обратить в свою пользу то, что сильнее всего говорило против него. Он обратил мое внимание на то, что плащ убитому не впору, слишком длинен. Ясно, убитый не ходил по земле, как обыкновенные люди. Но при этом он очень уж пристально смотрел на меня. И я невольно подумал, что он пытается навязать мне чудовищный блеф. Доктор Войн размышлял. «Вы успели уже разгадать правду к тому времени?» — спросил он. «Все, что связано с тождеством личности, особенно действует на нервы. Не знаю, что лучше, быстро ли догадаться или подходить к истине постепенно. Когда же у вас зародилось первое подозрение, когда вы окончательно убедились?» «Кажется, я заподозрил его по-настоящему, когда телефонировал вам», — пояснил его друг. «А главную роль сыграли при этом красные отцветы на ковре. Они то тускнели, то разгорались, как брызги крови, вопиющие о мщении». «Почему же? Я знал, что солнце не выходило из-за туч». Очевидно, в коридоре то открывали, то закрывали дверь, выходящую в сад. Но он сразу поднял бы тревогу, если бы, выйдя, заметил своего врага. Между тем суматоха поднялась лишь спустя некоторое время. Я начал догадываться, что он выходил с какой-то целью, что-то готовил. Когда я окончательно убедился, сказать трудней. Помню, под конец он старался загипнотизировать меня черной магией глаз и чарами голоса. Видимо, он это не раз проделывал со старым Элмером. И важно было не только то, как он говорил, но и то, что он говорил, его философия и религия. «Я реалист», — заметил доктор. «Религия и философия не по моей части». «Какой же вы реалист в таком случае?» — возразил отец Браун. — «Послушайте, доктор, вы знаете меня довольно хорошо, знаете, кажется, что я не ханжа. Не стану отрицать, бывают хорошие люди в дурной религии и дурные в хорошей. Но одну вещь я усвоил из опыта вполне реального, так, как узнают уловки животного или учатся различать марки хороших вин. Вряд ли мне попадался хотя бы один философствующий преступник, который не философствовал бы о Востоке и перевоплощении, о колесе судьбы и круговороте вещей, о змее, закусившей собственный хвост. Я на деле убедился, что над слугами этого змея тяготеет рог. Они и сами обречены ходить на чреве своем и есть прах. На такие темы может болтать любой шантажист и любой злодей. Первоистоки этого учения, быть может, иные, но в нашем реальном мире оно стало религией негодяев. И я знал, что говорит со мной негодяй. «Мне кажется, — заметил доктор Воин, — негодяй может исповедовать любую религию». «Да, — согласился его собеседник, — может, или, вернее, мог бы, если бы тут было притворство, рассчитанное лицемерие. Любое лицо можно прикрыть любой маской. Всякий заучит несколько фраз и скажет, что держится таких-то взглядов. Я сам мог бы выйти на улицу и объявить себя уэслиаистским методистом или чем-нибудь в таком роде, хотя, боюсь, это показалось бы не очень убедительным. Но мы ведь говорим о поэте, а поэту нужно, чтобы маска до известной степени была вылеплена на нем. Поступки его должны соответствовать тому, что в нем происходит. Он может черпать лишь из того, что есть у него в душе. Да, он мог бы назваться методистом, но не мог бы стать красноречивым методистом. А вот побыть красноречивым мистиком или фаталистом ему нетрудно. Такой человек мог остановиться только на знакомом идеализме, когда ему понадобилось быть идеалистом, а на этом построена вся его игра со мной. Такой человек, даже весь покрытый кровью, способен вполне искренне уверять вас, что буддизм лучше христианства. Мало того, что буддизм христианней христианства. Вот и видно, какое у него отвратительное и превратное представление о христианстве. «Никак не возьму в толк», — смеясь воскликнул доктор. «Вы его защищаете или осуждаете?» «Сказать о человеке, что он гений, не значит защищать его», — пояснил отец Браун. «Отнюдь нет. Художник или поэт поневоле выдаст себя. Леонардо да Винчи не сумел бы нарисовать неумело. Как он ни старайся, получилась бы изысканная пародия на слабую картину. Так и методист в изображении Стрейка был бы уж слишком грозен и ярк». Немного погодя, отец Браун шел домой. Свежий морозный воздух стал еще холоднее, он даже пьянил. Деревья походили на серебряные подсвечники какого-то морозного сретенья. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзил некогда сердце неизреченной чистоты. Но холод был не убийственный, разве в том смысле, что он убивал все смертные препоны нашей бессмертной и неисчерпаемой жизни. Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, подобная Вифлеемской, представлялась светозарной пещерой. Будто там, в глубине, зеленым пламенем пылало горнило холода, пробуждая все к жизни, словно тепло. И чем больше все погружалось в кристальные волны красок, тем становилось легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина. Там ложь отсекалась от нее ледяным лезвием, и в том, что оставалось, жизнь била ключом, словно ледяная гора заключила в себе всю радость мира, как прекрасную драгоценность. Отец Браун сам не совсем разбирался в своем настроении, когда погружался в зеленый сумрак, глотками пил девственный, живительный воздух. остались далеко позади муть и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног. И с трудом пробираясь по снегу к себе домой, священник шептал про себя: «А все-таки он прав. Есть белая магия, только он ее не там ищет».